Глава 67. Его решение. Когда Шен наконец добрался до своего черного замка, он чувствовал, что ему уже снова нужен доктор. Около 3 часов на это потратил. Почему на пиках нет какого-то средства передвижения для тех, кто не может лететь на мече? Муан осмотрелся по сторонам и подошел к излюбленной лавочке Шена. Развалившись на ней, он заявил, несмотря на хозяина черного замка, застывшего посреди площади: «Какая удобная лавочка! Живописный вид! Мне тут уже нравится!» Шен смотрел на него, намереваясь как-то ответить, но в конечном счете просто скрылся под сводами черного замка, оставив Муана созерцать виды. Поскольку лестница в башню стала непреодолимым препятствием, Шен прилег на диванчик в своей зоне для чаепитий, завернулся в мантию и почти сразу заснул. Проснулся он от того, что кто-то легонько провел по его лбу, убирая упавшую прядь. Шен открыл глаза и увидел сидящего рядом Шиана. «Я тебя разбудил? Прости. Я принес тебе лекарство». Шен перевел взгляд на столик, где стоял флакон, заполненный круглыми бурыми пилюлями. «Здесь на месяц. Принимай 2 в день. Старший брат сказал, что ты согласился поехать с ним в столицу. У него в резиденции есть личный лекарь, ненамного уступающий познаниями в медицине старейшине Загу, так что я спокоен. Думаю, тебе и правда стоит пока держаться подальше от глубинной тьмы. Она ведь пока усмирена?» «Да. Думаю, месяц-два можно еще не беспокоиться о ее размерах. Спасибо за заботу, брат». Шиан вгляделся в его лицо, хмуря брови. «Что случилось на празднике яркой луны? Твой ученик без остановки твердил, что это его вина». Шен уже привык, что положительные герои в произведениях подобного рода не отличаются выдающимся умом и сообразительностью. Но, черт побери, почему этот мальчишка постоянно лезет на рожон? Проявить гордость вместо сообразительности? Я! Случайно подвергнуться проклятию? Я! Брать на себя вину за других? Я! А также набор клише: быть похищенным, подвергаться незаслуженным наказаниям, привлекать всеобщее внимание, случайно оказываться в стратегически важных для сюжета местах. Быть ответственным за главного героя — это ярмо на всю насыщенную, но недолгую жизнь. Он просто очень впечатлительный. Осознал, что ничем не может мне помочь, и сразу разорался, что это его вина. То есть это не он тебя ранил? Ты меня что, пытаешься завуалированно оскорбить? Как бы он смог меня ранить? Собери он даже все свои силенки, разве смог бы он задеть хоть волосок на моей голове? Смутился Шиан. Да, я думал, что это очень странно. Но все же, что еще я могу подумать в такой ситуации? А что думает Шуэр? Он решил, что все случилось из-за кинжала. Слушай старшего брата. В этом кинжале был заключен неистовый дух убийцы, сила которого оказалась больше, чем я ожидал. «Ладно», — вздохнул Шиан. Он наклонился и дотронулся до щеки Шена. «Тогда я тебя накажу». Шен даже как-то слегка испугался, вспоминая тот его взгляд. Но сейчас улыбка брата оставалась милой и заботливой. Несмотря на это, Шену захотелось отодвинуться подальше, вот только положение на диване этого не позволяло. «В наказание я изгоняю тебя с твоего пика в столицу на месяц. Тебе запрещено там строить из себя заклинателя. Будешь притворяться обычным человеком». У Шена прямо от сердца отлегло. Он тихонько хмыкнул. Его брат убрал руку и поднялся с дивана. Нависнув над ним, уперев руки в бока, он произнес грозным голосом: «Не слышу ответа!» Шен воспользовался возможностью и тут же сел. «Хорошо, я выполню все в точности, как ты говоришь». «Так-то лучше», — удовлетворенно произнес Шиан. «Ладно, сейчас мне пора. И, кстати, вечером сходи к старейшине Загу, он сменит тебе повязку. Сам он не решится прийти на пик Черного Лотоса». Шен вновь покорно кивнул. «И не забудь выпить лекарство!» Еще один кивок. «Ладно, я пойду. Отдыхай». Он развернулся и сделал несколько шагов прочь, прежде чем Шен его окликнул. «Шиан, Шуэр сказал, что у нас сбежали узники. О чем он говорил?» Брат вновь повернулся к нему. «Да, Летис Лис оказалась сильнее, чем я думал. Каким-то образом она прорвала защиту и сбежала. Вместе с ней, или же просто увидев брешь, сбежали Мяньнию и несколько сектантов Хладного Пламени. Досадное упущение с моей стороны. Нужно было убить их, пока была возможность». Шену потребовалось некоторое время, чтобы припомнить, кто вообще это Мяньнию. «А, госпожа недонебожительница? Так она все это время томилась в орденской темнице?» Шен и думать о ней забыл сразу после того, как Муан передал мешок с пойманной сектанткой Шиану и даже не задавался вопросом, что же с ней стало. Подсознательно он уже давно приписал ее к стану мертвецов. «Ты послал за ними погоню?» «Конечно. Но они очень ловко скрыли все свои следы. Возможно, им кто-то помогает. Из ордена?» «Не обязательно. Может, кто-то извне постарался. Это все еще требует тщательного расследования». «Вот как. Ясно. Не буду тебя задерживать». Шиан кивнул ему и быстро зашагал прочь. Раздумывая над его словами, Шен перевел взгляд на сосуд с пилюлями. Последний раз он принимал таблетки еще в своей прошлой жизни. И это каким же нужно быть неумехой, чтобы, получив бессмертное тело, даже его довести до столь плачевного состояния? Шена крайне удручало его положение. Если раньше он не обращал внимания на степень своей выносливости, то сейчас стал очень ценить то, что потерял. «Сэ-ля-ви», как говорится. Проглотив две пилюли и запив их холодным чаем, он поднялся с дивана и направился в свои покои собираться в дорогу. На сей раз он намеревался предусмотреть все неожиданности и взять с собой побольше вещей. Аккуратно складывая свой красный наряд, Шен подумал о том, что надо бы прикупить в столице нечто похожее. В конце концов, этот многострадальный наряд уже порядком поизносился и только благодаря качеству ткани все еще сохранял приемлемый вид. Вообще, надо будет пройтись по столичным магазинам. Никто ведь не заставляет его ходить только в серебристом. Думая подобным образом, Шен в кои-то веки не забыл взять с собой деньги. Возможно, стоит сразу надеть красный и не брать с собой серебристый. Я ведь обещал Шиану не выдавать в себе заклинателя. А то вдруг кто-то сможет узнать меня по одежде. Хотя вряд ли. Там не может быть много заклинателей. И все же. Шен на какое-то время завис над этим вопросом. Перерывая ящички в поисках того, чтобы еще такого необходимого взять с собой, Шен случайно столкнул на пол шкатулку, стоящую возле зеркала. Шкатулка упала, чудом не разломавшись, по полу рассыпались заколки для волос. Шен вздохнул и встал на колени, чтобы собрать их, не слишком напрягая свой раненый бок. Тут были довольно симпатичные заколки, которыми он мог бы воспользоваться, если бы ему не было все равно. Одна из заколок укатилась далеко под кровать. Вслепую потянувшись за ней, Шен нащупал другой предмет. Он выпрямился, держа в пальцах крупный кристалл странного мутно-серого оттенка. Он покрутил его и собирался заодно кинуть в шкатулку, как, сжав чуть сильнее, услышал собственный голос. «Я долго думал, как сказать тебе об этом». От неожиданности Шен выронил кристалл. Голос тут же исчез. Шен пораженно застыл. Его сковало очень дурное предчувствие. Один раз в новелле упоминалась подобная вещица. Сильный заклинатель мог применить такой способ, чтобы оставить послание в записи. Подобные вещи не пользовались популярностью, ведь куда легче использовать обычную бумагу, да и затрат духовной энергии на записывающий кристалл требовалось много. Зато подобную запись мог услышать только тот, кому она предназначалась. Ну и отправитель, само собой. Послание от прошлого Шена. От того, кто исчез, казалось бы, без следа, но чья тень постоянно его преследовала. Шен потянулся и вновь сжал кристалл в руке. «Думаю, это послание тебя не достигнет. Оставлять его для тебя, наверное, слишком не в моем нраве. Но раз уж это мои последние слова, пускай будет монологом. Хочу, чтобы ты знал, что я тебя ненавижу. Столько лет, столько долгих лет ты позволял мне жить в ненависти к самому себе. Позволял верить, что во всем случившемся только моя вина. И спустя столь долгое время ты решил рассказать мне, как все было на самом деле. Но после твоих слов я почувствовал облегчение. Словно бы кто-то снял тяжесть с моих плеч, сказал, что я могу спать спокойно. И это облегчение хуже всего. Потому что, несмотря на все обстоятельства, несмотря на твой эгоизм и импульсивность, Рурет, в случившемся моя вина. И этого не исправить спустя 20 лет словами. Никакие новые факты не снимут с меня ответственности. И никакие новые факты не перепишут прошлое. Я очень устал жить с этой виной. Я мечтаю стереть свое существование. Уничтожить не тело, а душу. Никогда больше не воплощаться в этом мире и уберечь его от своих разрушающих действий. Больше всего на свете я любил вас двоих. По собственной воле я бы никогда этого не разрушил. Наверное, этой семье с самого начала не повезло, что я стал ее частью. Но мне нравилось. Жаль, что в итоге все сложилось вот так. Это все моя вина. Шен потрясенно сжимал в руке повторяющееся послание. Эту прощальную записку. Он вскочил на ноги, роняя кристалл, и побежал в залу глубинной тьмы. Черное облако колыхалось подле расщелины, словно облокотилось об нее и свесило щупальца. Шен стремительно ворвался в залу, привлекая внимание писаки хлопнувшими створками дверей. «О, кого я вижу!» — начал Ер. «Я как раз вы!» — закричал Шен, подбегая к нему по мосту. «Ты! Система! Когда вы намеревались сказать мне?» «Вообще не намеревались говорить? Зачем ему знать, да?» Облако пару мгновений недоуменно поколыхивалось. «Что ты там раскричался? Ничего не понимаю. Настоящий Шен! Он хотел умереть! Он оставил предсмертную записку!» «И что с того?» Этот спокойный тон словно обдал Шена ушатом ледяной воды. «И что с того?» Он рассматривал темное марево удивленным взглядом. «Что с того?» «Я...» — негромко произнес он. «Я не понимаю. В оригинальной версии он ведь убил Шиана. Почему же здесь все изменилось?» «Потому что здесь уже был я», — фыркнул Яр. «Не так уж сложно оказалось заронить в его метущуюся душу чуть больше сомнения, чуть больше отчаяния. И да...» «У меня диво, как хорошо вышло. Он даже намеревался кинуться ко мне в расщелину. Но я его отговорил». «Отговорил?» — холодея от услышанного, повторил Шен. «Да, я сказал ему, что есть способ понадежнее. Полное исчезновение. Он ведь этого и хотел. Ему было так больно, что он жаждал исчезнуть. А ты? Ты вовремя предложил способ». «Именно! Моя исключительная бдительность в нужное время и в нужном месте. Поэтому я очнулся в какой-то сложной печати. Он сам захотел стереть себя. Под моим чутким руководством. Ну и система мне помогала, конечно же». Шен почувствовал, как по его щекам катятся обжигающие слезы. Один. В полутьме этого места. В беспросветном отчаянии. С нашептываниями глубинной тьмы. Настоящий Шен чертил печать в надежде, что скоро все прекратится. Кто-то другой займет его место, встанет на страже последствий. А он просто исчезнет. Навсегда. Настолько он себя ненавидел. «Чего ты так переживаешь?» — не понял Ер. «Все сложилось наилучшим образом». «Почему вы сразу мне не сказали? А что бы это изменило? Его больше нет. ты занял его место. А как именно это произошло, разве имеет теперь значение?» «Для меня имеет!» Шен зашатался, с трудом устояв на ногах. «Как хочешь», — фыркнул Ер. «Только не надо меня винить. Это было его решение».